Глава 14. «Ребята, наверное, вам придется ехать в кузове», — немного смущаясь, произнес Афоня, когда вся его семья с вещами перебралась в машину. «Да, конечно». Алина с опаской открыла дверцу и встала на подножку. «Семья — это самое дорогое, что есть у человека». На самом деле она обиделась, поняв, что ее жизнь ценится дешевле, и сделала соответствующий вывод, что в нормальной команде все должны быть равными, без родственных отношений, либо надо держаться своей семьи. Семен помог ей забраться в кузов, а затем помог детям Борщевых перебраться в кабину. «Ну что, жертва сегрегации по родственному признаку, поехали домой на самых опасных местах». Семен думал о том же самом. «Вроде бы это правильно, что он больше заботится о своей семье, но как-то обидно, что он жертвует нами в первую очередь». Алина свела брови к переносице. «Я сформулировала первое правило апокалипсиса. Никогда не ходи на дело с чужой семьей, ты будешь наживкой в случае опасности». «Тогда я не поеду вывозить твоего брата», — ответил Семен, «а то вы спихнете меня зеленцам на корм». «Знаешь, у нас впереди, может быть, остались минуты жизни, так что было бы правильно открыться друг перед другом. Мне кажется, что я влюбилась в тебя, и поэтому тебе точно не грозит стать наживкой». Алина внимательно посмотрела на Семена. Ей показалось, что признание несколько обескуражили его. «Знаешь, я не скажу, что влюбился в тебя сейчас, потому что влюбился еще в школе. С того раза мое отношение не сильно изменилось». Семен взял ее за руку и притянул к себе. Они поцеловались, но тут грузовик жестко подскочил на кочки, и поцелуй закончился ударом зубов. «А жизнь намекает, что сейчас не время для романтики». Семен потер ушибленную губу. «Согласна. Надо следить за обстановкой, иначе время наших отношений не продлится долго. Я беру огнемет, а ты просто наблюдай с другого борта», — распорядился Семен. «Если что, кричи, я переметнусь». «Вещички Борщевых бы не поджечь, а то он расстроится». Алина двинула ногой тяжелый болт в сторону, чтобы удобнее было ходить от борта к борту. «Если не загорятся, то и мы вместе с ними». То, что обратная дорога не будет легкой, стало понятно, как только выбрались из частного сектора. Флороморфы, как и ожидалось, накопили силы и знаний и решили действовать системно. Они все уже знали, что грузовик – это враг, и каждый, кто находился в зоне действия органов чувств, обязан был нападать, но не в лоб, как вчера, а изобретательно. Зеленцы пытались прыгнуть высоко и упасть сверху. Максимум, что им удавалось, это попасть головой в борт. После неудачного прыжка зеленец поднимался и присоединялся к остальным. Размаженный череп не являлся для него уважительной причиной отказаться от борьбы. Настоящий страх пришлось испытать, когда грузовик заехал на виадук и проехался под одним из мостов. С него посыпались флороморфы, как переспевшие яблоки после порыва ветра. К счастью, благодаря отсутствию зрения, они не понимали, что машины ездят по дорогам и падали в стороне. Но парочке существ удалось свалиться очень близко. Один зеленец упал прямо перед кабиной и попал под колесо. Машина подпрыгнула на его крепком теле, а второй просвистел в нескольких сантиметрах от борта, где стоял Семен. Грохнулся о дорожное полотно, подскочил и попытался догнать грузовик, но его ноги сильно пострадали от удара, и потому бег не получился. Флороморф понял это и метнулся на обочину. Семен был уверен, что он теперь закопается в землю, чтобы регенерировать места повреждений. На проспекте Суворова твари догадались забраться на световые столбы и падать вниз с плафонов. Разница в тактике по сравнению со вчерашним днем была колоссальной. И это было только утро и первые робкие попытки применить домашнее задание на практике. «Семен!» — выкрикнула Алина. Он резко дернулся в ее сторону, решив, что угроза слишком близко. Самосвал ехал как раз вдоль парка, рядом с которым вчера проводили обработку гербицидом. Алина показывала пальцем в его сторону. «Смотри, они вылезают из земли!» Семен присмотрелся. Под сумрачной сенью старых лип сырой землей темнели свежераскопанные ямы. а присмотревшись, удалось разглядеть выбирающихся из них флороморфов. Тварь, замершая на краю ямы, смотрелась отвратительно из-за большого количества белых ростков на теле, похожих на крупных червей. Тут явно соки из земли вытягивались интенсивнее, чем через подошвы. Казалось, что ростки шевелятся, как живые. С виду флороморф за ночь успел полностью подлечиться. Никаких внешних признаков увечий с такого расстояния разглядеть не удалось. Но когда он, привлеченный шумом двигателя, направился к дороге, сразу стало понятно, что регенерация не вернула ему человеческую функциональность. Его походка не отличалась особым изяществом. Он словно потерял эластичность в пояснице и других суставах, и при этом напрочь забыл, как передвигался, будучи человеком. Переставлял негнущиеся полусогнутые ноги, как циркуль, отмеряющий расстояние на карте. Семен рассмеялся в голос. Алина вначале изумилась его поведению, посчитав нервным срывом, но, увидев нарезающего пар, как землемерное сажень зеленца, подхватила смех. Колченогий флороморф не успел к грузовику, сильно проигрывая в скорости лучше сохранившимся зеленым собратьям. «У него ноги должны были торчать из ямы», — смеясь предположила Алина. «Зеленому танцору всегда клубни мешают», — добавил Семен. «А у этого зеленца, похоже, очень огромные клубни», — он изобразил походку флороморфа. «Похоже, все соки ушли на их рост». Они снова принялись смеяться и чуть не прошляпили зеленца, сумевшего зацепиться за борт. Его грубая конечность, похожая на деревянную имитацию человеческой руки, почти не гнущаяся, громко ухватилась за край борта. Алина вскрикнула, а Семен едва успел повернуть рукоятку открытия горючей смеси. Огненная струя захватила руку, а когда появилась голова, то и ее. Остатки волос шумно загорелись, источая особенное зловоние горящей шерсти. Тварь проигнорировала огонь и перемахнула через борт. Но Алина, пока Семен пытался сжечь монстра, сообразила схватить кусок трубы, заполненный песком для утяжеления, и ударила ею по зеленцу, как по мячу. Труба отлетела в одну сторону, звонко врезавшись в противоположный борт, а флороморф в другую, свалился на асфальт и прокатился по дороге, оставляя на ней мокрые следы стесанного тела. Кажется, за ночь они умудрились напитаться соками гораздо сильнее, чем в день обращения, и потому игнорировали огонь. «Отбило руки?» — Семен выключил огнемет и взял Алину за ладони. «Ты ему прилично врезала. Там 70 кг отборной древесины было. Мне кажется, я вывихнула кисть». Алина сморщилась от боли. «От страха я стала сильнее во много раз, но суставы крепче не сделались». «Приедем, забинтую эластичной повязкой. Кому скажи, не поверят, что такая хрупкая девушка умудрилась сыграть полноразмерным зеленцом, как мечом». Семен нежно сжал здоровую руку. «Ты спасла нас». «Когда я увидела, что он игнорирует огонь, у меня переклинило в голове, а дальше все как в тумане. Надо становиться на позицию, а то снова провороним». Алина засуетилась. «Конечно, только в этот раз я буду сбитой и с огнеметом». Семен схватил трубу. «А я?» – удивилась Алина. «А ты, раненая, будешь следить по сторонам. До окраины осталось всего ничего. Будем надеяться, что пронесет». «Для меня, как для врача, глагол «пронесет» имеет не самое позитивное значение. Если еще один такой зеленоглазый к нам сунется, мне точно понадобится срочная остановка». «Срочная? Нет». Алина заметила неловкость в глазах Семена. «Ладно, перегнула. Подумала, что непосредственность поможет нам убрать последние барьеры». «Нет, не перегнула. Просто у меня в голове остался стереотип о тебе еще со школьной поры». «Хорош, забудь о той Алине. Я ее уже не помню, а ты помнишь. Давай договоримся, что мы впервые узнали друг о друге только вчера». «Давай». «Семен». Семен протянул руку для знакомства. «Я же сказала вчера, а не сегодня. Мы уже выяснили, кого и как зовут». Семен рассмеялся. «Нет, ты все еще та Алина. Узнаю специфические интонации голоса». В борт гулко ударило что-то тяжелое. «Ой, блин!» Семен подскочил и выглянул через край. Флороморфам удалось сдвинуть брошенный на дороге автомобиль, зацепивший грузовик самым краем. «Наверное, до сегодняшнего вечера мы не доживем», — задумчиво произнесла Алина. «А я еще так молода?» Теперь на всем пути следования флороморфы пытались подставить под грузовик оставленные на дороге машины. Хорошо им не хватило ума не двигать их, а кувыркать. Резиновые колеса сопротивлялись усилиям, оставляя серьезный временной интервал для маневра. Афоня держался в центре проспекта, чтобы твари не упали в кузов со столбов. Несколько минут напряженного лавирования по улицам, и машина выскочила за город, где тварей было на порядок меньше. Свернула на тот самый укатанный грузовиками проселок и понеслась в сторону карьера. На этой дороге флороморфов не было вообще. Алина с Семеном расслабленно откинулись на вещи Борщевых. «Пронесло», — Алина засмеялась, — «в психологическом смысле». «Мы молодцы!» — Семен резко поцеловал ее в щеку. «Это не похоже на поцелуй победителя». Алина подставила губы. Тряская ухабистая дорога не позволила им насладиться романтическими отношениями начального периода. «Обстановка не способствует нам», — заметила Алина. «Уединяться страшно, а рядом с людьми миловаться невозможно». «Да, жаль, что мы пришли к этому только сейчас», — согласился Семен. «А если бы не это зеленое восстание, то мы бы продолжили оставаться придурками с раздутым самомнением и грузом стереотипов. Вот реально, если бы мы столкнулись с тобой в нашем доме, то что, мы бы начали встречаться? Вряд ли. Поинтересовались бы, как дела, разошлись и через 5 минут забыли бы друг о друге, потому что на нас наросла корка, скрывающая истинную суть. А почему она наросла? А потому что мы слишком спокойно жили, без потрясений. Любовь всегда выбивает из колеи, поэтому легче утопить ее в развлечениях, хорошей еде, алкоголе, пустопорожней болтовне в интернете. Зачем любить, если и так хорошо? К тому же влюбленный человек уязвим перед объектом своей любви. Он обнажается душой и ждет, что над ним не посмеются. А если посмеются, то травма обеспечена, и во второй раз обнажаться уже не захочешь. В хорошей жизни любовь — это атавизм, потому мы и ходили мимо друг друга, пока не пришла беда. Вот теперь любовь — это инструмент выживания. Теперь обнажаться не страшно. Понимаешь, что те, кто лелеет свой индивидуализм, личное пространство, бегают сейчас по городу, объединенные словно в насмешку в коллективный разум. Жить не получилось и помереть нормально не могут. Алина замолчала. Семену понадобилось время, чтобы осмыслить сказанное. Он несколько раз хлопнул в ладоши. «Браво! Как с языка сняла! Тебе надо философией заняться, а не трупы препарировать!» «Наоборот. Рядом с покойниками чаще всего приходят мысли о вечном и бренном. Получается, что, отказываясь от любви, мы как бы и не живые в полноценном смысле и сами становимся деревянными зомби». Алина рассмеялась над интересной аналогией. «Вот так и есть. Это никакой не вирус. Просто без любви человек становится зеленым и постепенно превращается в дерево, злое дерево». «Значит, мы с тобой нашли вакцину от этой заразы», — решил Семен. «Вряд ли вакцину. Думаю, если мы помрем, то позеленеем, как и все. Но шансов выжить вместе у нас больше, чем порознь. Мы как бы создаем себе важную цель, прокладывающую дорогу в будущее, и за нее имеет смысл бороться по-настоящему. Как я, живший еще пару дней назад, мог подумать, что буду ехать с тобой в кузове грузовика и всерьез разговаривать о нашем совместном будущем?» Семен улыбнулся. «А не надо было принижать себя. Девчонкам это не нравится». Алина поцеловала его в щеку. «Фу, колючий!» «А что поделать? Про бритвенные принадлежности думать было некогда. Если позеленею, стану похожим на кактус». Семен потер рукой по щетинистой щеке и подбородку. «Тьфу на тебя, болтун! Никто из нас не позеленеет!» Афоня нажал на клаксон и долго не отпускал его. Семен и Алина вскочили, решив, что им дают сигнал о приближающейся опасности. Оказалось, что так их напарник решил известить оставшуюся часть команды о своем прибытии. С момента их отъезда там кое-что поменялось. Экскаваторы выгнали из карьера и поставили перед спуском. Грузовики тоже переехали от вагончика к карьеру и встали так, будто играли роль барьера, оставляя небольшое пространство для входа. Народ готовился заманивать флороморфов, еще не зная, как сильно поменялась их тактика. Афоня остановился у бытовки. Машину сразу же облепили, народ жаждал новостей из первых рук. Семен спрыгнул на землю и помог спуститься Алине. «Ну, что там в городе?» — спросил подошедший с горящими глазами Виталий. Он держал за руку Наталью Сергеевну, смущенную этим обстоятельством. Она словно стеснялась этого. Алина в красках описала утреннее приключение, остановившись на прогрессировании флороморфов, но особенно ей удалось изобразить того зеленца, который восстал из могилы и пошел на войну с людьми с грацией землемерного циркуля. «А мы читали в городском паблике, что флороморфы всю ночь вели себя тихо, а потом, как с цепи сорвались, люди пишут, что они активно пытаются забраться на крыши многоэтажек». Наталья показала экран с Ключевск-Очевидец и целой лентой фотографий, подтверждающих ее слова. Алина вынула свой телефон и набрала брата. Отошла в сторону и напряженно ждала ответа. «Привет, сестренка!» — раздался, наконец, запыхавшийся голос Александра. «Переночевала?» «Да, у меня все нормально. Как вы?» «По-всякому. Только что отбились от тварей, которые пытались забраться к нам из окна последнего этажа. Они придумали качели, берутся за руки, за ноги несколько человек, прости меня, господи, существ, высовываются в окно, и самый нижний начинает бегать по вертикальной стене, набирая амплитуду. И у них получается. Хорошо, мы не дремлем, сбиваем каждого, который добирается до края. Уже двое хлопнулись на землю. Они, правда, тут же удлиняют цепочку и сразу начинают разгонять следующего». «Саш, надо продержаться до вечера. Ночью твари неактивны. Мы видели, как они отращивали бледные ростки, которыми питались из почвы. Ночью можно спокойно выезжать из города. У нас здесь вообще нет никаких зеленцов. Постараемся. Если что, нас на крыше 20 мужиков. Мы спрятали семьи на тех этаже. Изнутри они не заберутся, если уж совсем не придумают что-то из ряда вон, а по крыше вполне... А с крыши техэтаж закрывается на толстую железную дверь. Короче, если мы того, то наши женщины и дети будут вас ждать. Не знаю, как вы сгоните зеленцов, то есть нас с крыши, но надо что-то придумать. У тебя голова светлая, я на тебя рассчитываю». «Блин!» — Александр затопал и закряхтел. «Чуть не проворонил очередного зеленца. Давай, сестренка, до связи, береги себя». «Ты тоже, Саш, я тебя люблю». «Я тебя, сестра!» У Алины по щекам побежали слезы. Семен по ее спине понял, что разговор вышел не очень, и, немного помявшись, не зная, как поступить, бесшумно подошел к ней. «С братом разговаривала?» — спросил он. «Угу». Алина вытерла слезы рукой. «Флороморфы лезут на крышу. Мужчины остались, чтобы отбиваться, а семьи заперли на техническом этаже. Боюсь, весь день они не смогут держаться. И мы им ничем помочь не сможем. Зеленцы подстраиваются под ситуацию, и мы должны. Надо как-то менять правила игры, чтобы они терялись и были вынуждены придумывать новое. Мы все равно не сможем вернуться в город до наступления ночи. А если и вернемся, то никак не вывезем людей из дома, где находится Саша. Сами погибнем и никого не спасем. Афоня вон своих спас. Зачем ему снова рисковать? Ему теперь беречься надо». Алина всхлипнула. «Родители погибли, а теперь и брат погибнет, и никого из родных у меня не останется. Я тоже не знаю, что с моими, но меня успокаивает, что ты есть у меня». Семен набрался храбрости и обнял Алину со спины. Она положила свои руки поверх его, но ничего не ответила на последнюю фразу. Разговор с братом выбил ее из колеи. Личные отношения в этой ситуации выглядели как попытка оправдать бездействие в отношении спасения родственников. Семен это понял и решил поговорить с Афоней о возможности усовершенствовать грузовик для более безопасной поездки в город. По дороге зацепил Виталия, милующегося с Натальей Сергеевной. «Идем, надо по-мужски поговорить». «Со мной?» — удивился товарищ. «Со всеми мужиками». «Пошли», — Виталий поднялся. «Извини, Наташ, труба зовет в поход». Афоня или в миру Алексей вместе с Иннокентием осматривали свой грузовик на предмет полученных повреждений. «Кузов надо закрывать сверху железными листами, оставлять только люк, как в танке», — размышлял вслух Алексей. «Не поверишь, но эти твари забираются на фонарные столбы и падают сверху. Вот Семен не даст соврать. Скажи». «Да, флороморфы сильно прибавили в уме за ночь, а на следующий день они станут еще умнее. И на шестой день захватят землю полностью, а на седьмой будут отдыхать», — смеясь, закончил Иннокентий. «И это будет совершенно экологически чистая планета, населенная разумными существами, настоящими зелеными, а не этими симулянтами, забрызгивающими шубы краской». «Ты на чьей стороне вообще?» — спросил Афоня. «На нашей? Просто шучу». «А вы чего хотели, ребята?» — поинтересовался Алексей. Семен рассказал ему о тяжелом положении брата Алины, застрявшего на крыше и отбивающегося от наседающих зеленцов. «И что ты предлагаешь? Поездка в город и до 99% из 100, что ты не вернешься». Афоня сплюнул на землю. «Мы не должны ставить себя ниже флороморфов. Они непрерывно придумывают что-то новое, а мы что, глупее их? Нам надо непрерывно ставить перед ними задачи, которые будут сбивать их с толку. Например», — скептически поинтересовался Афоня, «нам нужна пацанская тачка с мощным сабом, чтобы стекла тряслись в округе. Помните, как вчера в торговом центре мы сбили их с толку? Они научились уничтожать стационарный источник звука, но с машиной справиться им будет намного тяжелее. А если мы ее прицепим на жесткой сцепке к вашему или другому грузовику и будем одновременно приманивать и давить их отбойниками, ведь они будут дезориентированы и чувствовать только мощный сабвуфер. Твари будут вынуждены пытаться его загасить, а нам останется только прореживать их. А как только проредим у дома, где находится брат Алины с женой и детьми, и еще много других семей, то попробуем спустить людей вниз, вывести их оттуда. Как-то так». Алексей не стал критиковать предложение Семена, задумался. «А тачку с сабвуфером достанете?» — спросил он. Семен с Виталием переглянулись. «Да я эти тачки за километр определить могу», — Виталий усмехнулся. «У нее обязательно на заднем стекле будет наклейка на музыкальную тему типа «Долбит нормально, громче, чем кричит твоя подруга». «А ключи где брать?» Виталий и Афоня одновременно засмеялись. «От чего? От девятки?» — спросил Виталий таким тоном, как будто Семен поинтересовался несусветной глупостью. «Я спец по вскрытию подобных тачек», — он заметил изумленный взгляд товарища. «Нет, я не угонщик. Занимался этим исключительно для тренировки ума и из любви к автомобилям». «Да, видимо, мы все изменились после школы», — произнес Семен. «Ты бы еще вспомнил времена, когда вы сидели на горшках в детском саду», — поддел его Алексей. «Ну, идея, конечно, так себе, но что-то делать надо. Правильно, Семен говорит, не будем напрягать тварей, они нас быстренько замочат. В конце концов, наша задача уничтожить их, а не прятаться. Предлагаю сделать навес на кузов, а потом рвануть в город и устроить зеленым дискотеку». Довольный тем, что Алексей и Иннокентий не стали противиться, а даже наоборот поддержали идею, вернулся к Алине. Она сидела вместе с Наташей у костра, и, судя по специфическому аромату, девушки варили в котелке лапшу быстрого приготовления. «А мы тут завтрак готовим», — произнесла Алина. «Собрали все, что можно, и бросили в один котел. Еды на такую ораву мало. Надо бы подумать насчет ограбления магазина». «Мы едем в город», — предложили Афоне план, и он поддержал нас. Семен намеренно включил в него Виталия, чтобы поднять перед Натальей его значимость как члена команды. «Если все пойдет как задумано, мы достанем твоего брата с семьей». «Как?» — Алина уставилась на Семена. «Ты серьезно? Это же очень-очень опасно». «Если думать о будущем в короткую, то да, опасно. Если в длинную, то бесполезное сидение здесь опаснее. Ну и влиться в семью тоже хочется», — Семен улыбнулся. Алина хотела что-то сказать, но не смогла из-за кома, подступившего к горлу. бросилась на шею и зашмыгала носом. «Спасибо!» — вымолвила она с трудом.